Предательство. Вестимая подружка-путинюшка дождалась в затресе подружку-шамшицу. Бережно ведя упряжку отрогами холмов к знакомому зеленцу, Гарка заметил поднимавшихся навстречу парней. Те дрались прямо на крутизну, которую он обходил, потому что бабушек, да еще хворых, по раскатам не возят. Так стройно и слаженно могли бежать только калашники. Гарка сунул пальцы в рот, засвистел. Ребята свернули к нему. «По веселу тетушка великая добралась!» «Ох, темне, дедушки!» Едва додышала. «Можешь ли гораздо, воевода?» Гарка сдвинул меховую харю. «И тебе, под воевода, зарничек поздорову. Куда путь держишь?» «А к вам?» Маленькая тверже считалась младшей из трех сестер деревень. Мощный зеленец затресье тоже смело, но туман вернулся за сутки. И снегу в улице намело рыхлого. Не рубить, лопатой грести. Местничи даже в общинные дома не сбивались. «Разведывать шел, каково бурю осилили?» — спросил Гарка. «Это все путине захожница наших старцев смутила. По тебе, государыня великая тетушка, как есть изболелась, мол, к сроку быть обещалась, а нету. Сама хотела бежать. Дочке просила тропочку указать. А какие тропки теперь?» Зарник улыбнулся. «У бабушка тоже лыжи готовила. Думал, с нами сорвется, как Паллада тогда». Гарка торопливо натянул харю. Парни все равно увидели, как покраснел. Засмеялись. Скоро две подруги уже сидели в уголке большой рогожной избы, где, как ни в чем не бывало, постукивали рабочие станы. В этот раз путинюшка привела с собой всего одну дочку. «У вас в правобережье молодцы-невыдовцы, детинушки-ражи. Чтобы я своих негушек, певчих-печужек, да в такую лисью нору? Нечто позволю дев безответных из материнских рук увести. За одной хоть надеи есть приглядеть. На трех и удержу не найду». Парни в самом деле глазели на синюю ленту в косе, на вороную кудряшку у края чистого лба. Девка-скромница серебряным голоском тянула песню, ценуя со сверстницами рогоз. «Белый снег дорожкой стелется, все по тоненькому льду. Погоди, мести, метелица, я дружочка в гости жду». «Ай, разумно ты, сестрица! Детей в строгости блюдешь!» — восхитилась на сыне. «Никак иные у нас!» «Дроченое дитя отца с матерью бьет», — согласилась Путиня. Младшие девчушки подбирали обрезки, обрывки, наматывали на травяные стебли, плели простые маленькие циновки. В затресе такие были повсюду, хоть горшок поставить, не пачкая на скотерника. Славницы на выдане творили крепкое, широкое, красивое плетиво, точать санные оболоки, мягкие корзины, половики, полавочники. Две мудрые женщины не могли нарадоваться беседе. В очередь, не спеша, выкладывали подарки. Путиня раскрыла плоский короб, заставленный крохотными горшочками, стала указывать. «Вот это, сердечко мое, тебе для доброго сна. Полна персточка в водице распустишь, и до утра будто в люльке проспишь, а горестях несчетных даже не вспомнишь. Тебе ли, сестрица, тяжких ночных раздумий не знать? А тут что? Это, чтобы нутро сытными пищами не бременилось. Проглотишь горошинку, и опять хоть с молодыми пляши. Перстенечки многоцветные в дальний короб уложу. Тайну самую заветную никому не расскажу. На беседах рукодельницы теплят долгую свечу. Всем, что на сердце поделится, лишь одна я промолчу». Расщепиха привезла копченых гусей и четверы беговые ирты пенькова славного дела. Склонилась к уху Путини, упредила по совести. «Таких скоро вовсе не будет. Стался ремеслу перевод. Батюшки светы, да как же?» Расщепиха отведала пиво. «А я все тебе как есть расскажу. Был делатель, жег пенек, единца корни сын. Нрав не тем будь помянуть, хоть в лоб, хоть по лбу стучи. Это от матери у него, от бабы злосердой. Она и меня безвинную смертью чуть не убила. И невестку на честное вдовство наставить не хочет. Я к ней замеряться пришла, и тут ты забидела. Я с дорогим подарочком, а она Вспомнить стыд. Ох, не стало совести в людях. И что, пенек, говоришь? Не промолвлю слова худого, но бают у нас. Упрямством сердце порушил. Оставил. Отрока. Последнее слово как плюнуло. Никак у славного источника, да сын неудача, ужаснулась Путинья. Ты, сестрица, сама его видела. Мимо бежит, головы не поклонит. Вот как. А за доченьку мою вступился? Это он, Путинюшка, перед воинскими людьми хотел себя оказать. Тогда уже на сторону из дома глядел. Одно слово — приемышек. Люди за дело, а этот все с народцем шатущим. Так и ушел, незнамо куда. Слышать было от местничей, кивнула Путинья. В царской ватаге прижился у неуступа. Я, сестрица, с испугу прозвание не упомнила. Как нагрянули. За порог показаться не смело, люди страшные. И опенок таков при них взматереет. Все бабка Корениха Ерга, она все. Кто ж теперь лыжи добрым людям верстает? А из той дружины калека. В доме влазень. Знала я, чем кончится. Еще когда Ерга вдовой невестке дозволила с красными рукавами гулять. Да быть не может. Многие ты, сестрица, обиды от нее приняла. И не говори, добрая Путинюшка. Я же что, вдовица ненадобная. Брат хлебом попрекает, Ерга кулаком убить норовит. Одна ты, голубушка, меня любишь за правду. Значит, вырастили приемыша, а он... Вот и я им сразу сказала, тогда еще горе в дом зазываете. Да кто ж слушал меня? Погоди, сестрица разумная. С лица красавец парнишечка, улыбка хорошая. Расщепиха поджала губы, глянула в сторону. Не стала б я без правды клепать. Помета злая на нем. Нечто тело огарышем непотребным. Расщепиха отмахнулась ладонью. Пригубила еще пиво, наклонилась к уху подруги. «Хуже дело. Рубцов-то мы уж каких не видали!» Изумленная Путинья прижала руки ко рту. «Значит, истинно бают про страшное диво. Будто явились по беде младенцы в письменах самородных. Из облаков падали». «В самородных или нет, врать не стану. И про облака не скажу. Это все пенек хвастал, а письмена сама видела. Вот тут, на груди!» Путинюшка заботливо отвела руку подруги, не позволила показывать на себе. Сотворила охранительный знак, наотмашь погнала зло. «Да ну их совсем, сестрица Шамша! Давай лучше про веселое говорить. Вот по белой подороженьке санки легкие летят. Подломились резвы ноженьки, помутился светлый взгляд. Кабы горе это лютое угадать мне наперед... Он другую шубой кутает, нежно за руку ведет. Вот, моя невеста милая, ставь на свадьбу кисели, а тебя, любовь постылая, хоть бы и вихри унесли. Поздорову тебе, добрый господин и брат мой. Итак, тщательно подготовленный случай привел меня в деревню, соседнюю с известной тебе. Я надеялась вновь увидеть отрока, и будет дозволить владычице прельстить его дочерью. Увы, мы разминулись. Юнец уже несколько месяцев путешествует с друзьями твоего старого друга, и это было первое, о чем мне здесь рассказали. К тому же царица поволила наслать изрядную бурю, карая меня по тяжким моим грехам, еще и пыткой бездействия. Я торопилась уехать, как только это станет приличным, но тут в гости прибыла злыдница, о коей я писала тебе. И я возблагодарила правосудную, воистину. Она лишь испытывала меня, готовя награду. Никто не знает лучше тебя, господин мой, как легко развязать язык глупой и завистливой бабе. Распалившись обидой, эта пыль без понуждений и подкупа открыла все, что мы с тобой так долго силились выведать. Знаешь же, брат, твое предвидение оправдалось». Думаю, теперь мы легко проследим судьбу отрока и поймем, есть ли истина в словах простецов.